Доктор Сьюз. Как Гринч украл Рождество. Все кто ты, что жили спокойно в Ктовилле, больше всего Рождество любили. Но Гринч, что к северу обитал, и слышать о Рождестве не желал. Никто не поймет, отчего, почему, но вот Рождество ненавистно ему. Наверное, обувь чуть-чуть маловата, а может, сидит голова кривовата. Но думаю я, что, скорее всего, совсем было крошечным сердце его. История наша, похоже, застряла. Сейчас совершенно не важно, что стало причиной беды. Башмаки, голова. С вершины горы Гринч в канун Рождества глядел на Ктовиль, что огнями искрился, и злился на Ктотов. О, как же он злился! Гринч знал. Каждый Ктот, будь велик он или мал, венком кто мелый потолок украшал и вешал чулки. Это хуже всего. В Ктовилле готовы встречать Рождество. И Гринч прогринчал, искривив злобно рот. «Я сделаю так, что оно не придет. Иначе мальчишки и девчонки с утра к подаркам бросаются с криком «Ура!» и сразу же шум. Этот шум, шум, шум, шум! Как вынести мне этот шум? Шум, шум, шум! О да! Эти мерзкие кто-то ребятки привяжут немедля бубенчики к пяткам, а после со звоном начнут танцевать, на роликах ездить, визжать и пищать. Трубить будут в трубы и грохать в тарелки, лупить в барабаны, свистеть в свиристелки, бить в бубны, звоночками громко трещать, ботинками топать, хлопушки взрывать, играть в зоопарк и рычать непрестанно, бить мяч молотком и орать неустанно. И весь этот невыносимейший шум заглушит электрокардиобум. Потом все за стол, и пирушка до ночи, и к торт перед каждым, чтоб ел сколько хочет. Затем редко птицу начнут разрезать. Так что же мне, просто стоять и молчать? А после, по коже мороз пробирает, рождественский колокол бить начинает. Все будут стоять и на небо смотреть, и хором одну за другой песни петь, и петь бесконечно, и петь, петь, петь, петь. И, вспомнив про это веселое пенье, Гринч понял, что вовсе утратил терпенье. «Полвека я с этим мирился, дурак! Мне нужно убрать Рождество. Только как?» И вдруг он придумал ужаснейший план. Придумал ужасный, коварнейший план. «Я знаю, что делать!» — Гринч хитро смеется. «Мне попросту переодеться придется. Я шубу и шапку найти постараюсь и стану не Гринч я, а сам Санта-Клаус. Мне б только оленя!» Гринч смотрит вокруг. «Ага, все олени попрятались вдруг, и рядом их нет. Ничего, не беда. Хотя бы одного сделать можно всегда». Гринч песика Макса к себе подозвал и рог на макушку ему привязал, и в сани запряг, и наполнил те сани до самого верха пустыми мешками. И крикнул «Пошел!» Сани вниз покатились. Тем временем ночь на Октавиль опустилась, и сладко заснувшие кто-то не знали, что к городу сани уже подъезжали. «Так, вот первый дом», — Санта Гринч прошептал. Мешки по карманам скорее рассовал, тихонечко двор миновал и вперед взобрался на крышу, скользнул в дымоход. «Труба узковата? Вот это забавно! Раз Санта пролезет, то Гринч подавно!» И верно, застрял он лишь раз или два. И вот из камина торчит голова и смотрит со злостью на то, как в гостиной чулки для подарков висят рядом длинным. Гринч скорчил гримассу. «Вот с них и начнем. Затем к холодильнику. Ёлка потом». На цыпочках вылез, взял первый чулок, и вмиг полетели подарки в мешок. Шкатулки и ленты, котята и мишки, скакалки и шахматы, куклы и книжки. Гринч выбросил полный мешок в дымоход. Пускай он на крыш пока подождет. И прямо на кухню. С ухмылкой зловредной забрал все консервы до банки последней, все торты, все сладости, всю редкоптицу. И мышь не нашла б, чем теперь поживиться. Еда за подарками вслед полетела. Осталась лишь елка. Гринч взялся за дело. Но тут он внезапно звук тихий услышал, как будто голубка воркует на крыше, и, вздрогнув, увидел, стоит на полу малюточка кто-то, двухлетняя Лу. На Гринча она посмотрела тревожно и тихо спросила: «Разве так можно? О, Санти, зачем забираешь ты елку?» Но старого Гринча не просто сбить с толку. Он тут же нашелся. «Смотри, дорогая, фонарик на ветке все время мигает. Его заберу я чинить в мастерскую. Как только исправлю, вам елку верну я». Вот так удалось обмануть ему крошку. «Давай-ка мы выпьем водички немножко. Ну, детка, теперь нам в кроватку пора. Укройся теплее и спи до утра». И только малышка отправилась спать, Гринч бросился к елке, за ствол ее «хвать!» и вышвырнул прочь из гостиной на крышу, и сам из трубы вслед за тем сразу вышел, забрав из камина дрова по пути. И в доме теперь хоть шаром покати. Окутала город полночная тьма. Никто не услышал, как Гринч все дома один за другим очищал, неизменно везде оставляя лишь голые стены, а кто-то все спали. Но вот рассвело, и сани нагружены так тяжело, что Макс еле-еле их в гору тащил. Ведь Гринч все подряд в эти сани свалил. Подарки, гирлянды, помпоны, хлопушки, конфеты и елки, мечи и игрушки. Гринч рядом с санями по снегу шагал. Злорадно смеялся и громко гринчал. «Эй, слышите, кто ты? Плевать мне на вас! С вершины в глубокую пропасть сейчас я все это брошу! Но, Макс, шевелись!» Вот сани на гору с трудом поднялись, и Гринч проскрипел: «Как проснуться? Сперва поймут эти кто-то, что нет Рождества. Затем на минуту-другую замрут, а после всем городом плакать начнут. Приятнейший шум! Я обязан его услышать, ведь я смог украсть Рождество!» И правда. Из города гул доносился и с каждой минутой сильнее становился. Но не было в шуме ни капли печали. В нем только веселье и радость звучали. «Где плач? Где рыдания?» — Гринч завопил. На город взглянул и на месте застыл. поверил глазам он своим еле-еле. Не плакали кто ты, а радостно пели. И Гринч эту песню услышал, и ясно вдруг стало ему, совершенно напрасно трудился он ночью. Пришло Рождество, пусть даже в домах нет совсем ничего. И Гринч, замерзавших не чувствуя ног, задумался крепко. Никак он не мог понять, почему без гирлянд, без хлопушек, без всяких подарков, без всяких игрушек, но все же пришло Рождество. В чем тут дело? У Гринча уже голова заболела, а он все стоял, размышляя угрюмо. Ни разу он в жизни об этом не думал. А вдруг Рождество не поставить на полку? А может, оно не одни только елки, не только подарки, не только еда, а что-то гораздо важней? Но тогда... Что было потом? Ну, об этом в Ктовилле, пожалуй, не год и не два говорили. Вдруг выросло сердце у Гринча раз в пять. И стал постепенно наш Гринч понимать всю суть Рождества и воскликнул: «Я нынче в себе ощутил силу дюжины Гринчей!» И сани, что начали в пропасть сползать, одной рукой он сумел удержать. И сердцу теперь ничего не мешало. И солнце взошло, и оно увидало, как Гринч, улыбаясь, под гору летел стрелой на санях так, что ветер свистел. Взметая вокруг себя снежную пыль, под звуки трубы Гринч вернулся в Ктовиль. И кто там вернул колокольчики, банты, подарки, игрушки, чулки и гирлянды? Ну, словом, все то, что он ночью украл, с улыбкой веселой теперь раздавал. Вернул угощенье до крошки единой. Вот праздновать кто ты, за стол сели длинный. И кто бы подумал, что это случится? Сам Гринч, лично Гринч, раздает редко птицу. Доктор Сьюз. Как Гринч украл Рождество. Стихотворение читал Олег Булдаков.